книга. Мы едем, мы едем. Путешествие в историю автомобиля в четырех частях. Рассказчица Алена Огнева. Рассказчик Сергей Чунишвили. Автор сценария Михаэль Эссер. Перевод Андрей Савельчев. Саунд-дизайн и продакшн. Компания «Русское рекламное агентство».